Глава 11. Соколовский проходит внутрь, и перед ним расступаются. Хотя посетителей не очень много, но и они почтительно расходятся с его пути. Он ведет меня к небольшой компании, в центре которой автор картин дает интервью. «Ах, одну минуточку!» Она улыбается, театрально взмахивает рукой и идет к нам. «Александр, как приятно вас видеть!» «Ирина, я не мог не прийти на открытие». Соколовский говорит с улыбкой, в голосе теплоты нет. «Поздравляю с персональной выставкой». «Спасибо, спасибо!» Она говорит с придыханием. «Очень ценю, что ты нашел минутку в своем плотном графике». Ирина все свое внимание сосредотачивает на Соколовском, нарочито игнорируя меня. Я же держу улыбку и делаю вид, что так и нужно. Она важная персона, а я всего лишь приложение к богатому мужчине. «Мне надо поболтать со светскими обозревателями», — продолжает говорить. «Я оставлю вас на несколько минут. Наслаждайтесь картинами». Открытие только для избранных, и пока все картины не заняты. Тонко намекает, что неплохо было бы купить что-нибудь. Ирина отходит, а Соколовский тянет меня к ближайшей картине. Я не искусствовед, я даже в художественной школе не училась, поэтому в современной живописи не разбираюсь совсем. «И как тебе?» Кивает Соколовский на картину. Огромный оляпистый прямоугольник, на котором смешаны цвета вырви глаз, подсвечивается сверху специальным светильником. «Красиво», — отвечаю, глупо улыбаясь. «Яркий пример абстракционизма в современной живописи. Очень сочно, я бы даже сказала экспрессивно». На секунду в глазах Соколовского вспыхивает такое удивление, будто у меня вторая голова выросла, но он быстро с этим справляется. «Я приятно удивлен», — произносит с усмешкой. «Ваша спутница совершенно права!» Рядом с нами, будто из ниоткуда, появляется мужчина неопределенного возраста, одетый под стать картине. «Очень рад, что среди молодых девушек есть особы со столь тонким вкусом. У Ирины яркий талант!» «Несомненно», — натянуто улыбается Соколовский. «Прошу нас извинить, мы только пришли и не успели насладиться». «Я вам так завидую!» — восклицает мужичок. «Я уже все осмотрел, а вам...» Только предстоит окунуться в это великолепие. «Мы готовы нырнуть просто с головой», — произносит Соколовский и тянет меня дальше. «И когда ты стала экспертом по живописи?» — спрашивает, сверля меня темным взглядом. «Когда прочитала описание к картинам», — отвечаю так же холодно, усмехается. «И что ты скажешь об этой?» Кивает на следующую. Смотрю на картину, припоминая описание. «Здесь очень точно передана ничтожность человека перед Вселенной», произношу с придыханием. «Широкие мазки означают простор, размах, и это чернота и неизвестность, страх перед бесконечностью». На самом деле, для меня на этой картине просто водоворот сине-черных красок. И разглядеть в нем все то, что есть в описании, я не могу. «Надо же», — задумчиво тянет Соколовский. «Никогда бы не подумал, какая символичная картина. Ну, тогда идем дальше». По пути к следующей картине берет с подноса официанта два бокала. Передает один мне и смотрит так внимательно, что я буду делать. Я просто уверена, что сейчас прохожу очередной какой-то тест. Чувствую себя подопытной мышкой. Останавливаемся. Соколовский ждет, что я скажу о следующей картине. Но нервный, слегка визгливый женский голос ударяет по ушам. Мой босс выдыхает и разворачивается. «Александр, как я рада тебя видеть!» Мадам, одетая в яркий балахон, обнимает Соколовского и чмокает воздух у его щек. «Как тебе выставка? Потрясающе, правда? Ирочка, такой талант!» «Определенно!» Соглашается, делая шаг назад. «Вот у Юли очень понравились ее картины, правда?» Киваю, старательно улыбаясь. «А Юля у нас разбирается в живописи?» Мадам останавливает на мне острый взгляд, неприятно колючий. «Эксперт? Представитель какой-то галереи или музея?» «Просто люблю живопись», — улыбаюсь еще шире. «И очень счастлива попасть на выставку в числе первых. Эти картины — просто восторг!» Как и просил Соколовский, я старательно восхищаюсь, улыбаюсь и не отхожу от него ни на шаг. «Вы уже присмотрели себе что-то?» спрашивает как бы между прочим. «Тут такая красота, что просто невозможно определиться!» Продолжаю врать. «Да и не все я еще рассмотреть успела». «Тогда не буду вам мешать», улыбается мадам, полоснув меня еще раз бритвенно-острым взглядом. «Надо пообщаться кое с кем». Она отходит, а я перестаю улыбаться. Уже щеки болят изображать такую восторженность. «У тебя актерский талант», делает мне сомнительный комплимент Соколовский. «Это была сестра Ирины. Если бы ты не так ответила, она бы тебя размазала». «А вы меня подставили», — тихо шиплю, чувствуя обиду. «Зачем вы это сделали?» Да только Соколовский и не думает отвечать. Берет меня под руку и ведет к группе мужчин, обсуждающих явно не картины. Замечаю, что ни с одним из них нет спутницы. И это очень напрягает. Соколовский здоровается со всеми, пожимая руки. «Твоя помощница еще более очаровательна, чем говорят слухи», произносит один из них. «Любите живопись, Юлия?» Обращается ко мне по имени. «Очень», заверяю от всей души. Едва не подпрыгиваю, когда Соколовский обнимает меня за талию. Его горячая ладонь ложится мне на бедро. По-хозяйски так, будто права на меня заявляет. Чуть бокал не роняю от неожиданности. Соколовский продолжает играть свой спектакль. Мне же сценарий не выдал, свою роль я не знаю. «Уже присмотрели что-нибудь?» Продолжает все тот же мужчина, не сводя с меня взгляда. На его губах появляется понимающая улыбка. Он решил, что я сплю со своим боссом. Меня обдает жаром. Чувствую, как вспыхивают щеки. «Осматриваемся», — отвечает вместо меня Соколовский. «Милый». Сзади к мужчине подходит высокая стильная блондинка, кладет руку ему на плечо, потом скользит ниже. «Я картину присмотрела. В спальне она будет смотреться прекрасно». «Думаешь?» — спрашивает он, перехватывая ладонь. Подносит к губам, делает вид, что целует. А сам с меня не сводит взгляда. Так противно от этого становится. «Уверена», — отвечает девушка. «Она красивая, очень, холеная, уверенная в себе и не стесняется так открыто проявлять свои чувства». «Ну, купи», небрежно отвечает мужчина. «Иди еще погуляй, скоро поедем». Девушка скользит по мне взглядом, задирает нос, и уходит. Она выше своего... А кого? Мужа? В коротком платье, демонстрирующем во всей красе длинные ноги. И собирает очень много заинтересованных мужских взглядов. «Мы тоже скоро поедем. Надо успеть что-то выбрать», — холодно произносит Соколовский, уводя меня дальше. Когда рядом никого нет, наклоняется и шепчет мне на ухо. «Вот так одеваться и вести себя не надо. Не терплю пошлость». У меня сразу от этих слов вспыхивают не только щеки, но и кончики ушей гореть начинают. Меня затапливает обида. Да если бы не его приказ, я бы ни волосы не распустила, ни губы не накрасила. «Идем», — тянет меня дальше. На этой выставке Соколовского меньше всего интересуют картины. Он их рассматривает лишь для вида, больше общается со знакомыми. И будто меня выгуливает. Называет мое имя, но не называет должность. Будто хочет создать впечатление, что мы в более близких отношениях, чем есть на самом деле. Картину приходится выбрать. Яркая абстракция, состоящая из мелких мазков. Она очень украсит зал совещаний. Соколовский улыбается Ирине, которая сияет. Рядом стоит ее муж с самым отстраненным видом, на руке которого она повисла. «Уже появились первые отзывы», — продолжает. «Приглашенным экспертам и обозревателям выставка очень понравилась. Все буквально в восторге». «Дорогая, я и не сомневался», — произносит Котляровский. «Тебе же сказали, что это событие сезона в Москве». «Безусловно». Соколовский немногословен. «Нам пора. Есть еще дела, требующие внимания». «Картину доставят после закрытия выставки», — обещает Ирина. «Может, я даже лично привезу ее. Точно не хочешь еще одну выбрать, пока есть возможность?» «На твоей следующей персональной выставке». Без зазрения совести льстит Соколовский. «А сейчас нам уже пора». Я готова к выходу уже бегом бежать. Голова гудит от напряжения, ужасно пить хочется. Я здесь не увидела, чтобы разносили воду, а из бокала едва пригубила. Знаю, в машине есть запас бутилированной воды. Соколовский не убирает руки с моей талии до самой машины. Всем показывает, что я его женщина. Наконец, падаю на сиденье, откидываюсь на спинку. Рядом садится Соколовский. «Можно мне воды?» – прошу его. «Можно!» Он достает бутылочку и, скрутив крышечку, передает мне. «Артем, мы едем ужинать!» – приказывает Амбалу. «Я бы хотела попасть домой», — говорю, сделав пару глотков воды. «Попадешь», — обрубает Соколовский. «Позже». «Как тебе выставка?» — спрашивает. Смотрит так, что я боюсь сделать еще глоток воды, чтобы не облиться. «Только честно». «У меня нет художественного образования, и я не изучала живопись, чтобы делать какие-то заявления по этому поводу». Ухожу от ответа в стиле самого Соколовского. «В этом вопросе я некомпетентна, чтобы выносить суждения». «Что ж, уела», — кивает Соколовский. «Но меня интересует твое личное мнение». «Я оставлю его при себе», — произношу твердо. Босс протягивает руку и нажимает кнопочку на панели. Начинает подниматься перегородка между нами и Амбалом. А тут и такое есть. Никогда до этого перегородка не поднималась. «Итак», — произносит Соколовский, и от этого слова мне становится не по себе. Должен отметить, что справилась-то неплохо и даже смогла вовремя разыграть смущение. Это было не смущение, а злость, отрицаю я. Этот ваш знакомый решил, что я ваша любовница. Они все там так решили. Заканчиваю с обидой в голосе. Ну и что? Соколовского это совершенно не волнует. Какое тебе дело до их мнения? Я доволен, как все прошло, и это главное. Вы... У меня перехватывает дыхание от негодования. Да все подумали, что я сплю с вами ради денег. Это нормально. Соколовский пожимает плечами. В моем мире это абсолютно нормально. Не стоит так остро реагировать.